«Контроль вооружений в стране находится на самом низком уровне», — сказал Мурашов. «Начинается расползание оружия ПСИ по странам СНГ, генераторов боли и сугестеров. Мало того, из стадии разработок выходит новое поколение излучателей с использованием тонких полевых эффектов, так называемых дыроколов, зашифрованных под аббревиатурой НК, невидимое копье. Массовое применение этого оружия приведет к тому, что создававшаяся тысячи лет властная структура типа муравейник распадется. К власти придут, скорее всего, преступные кланы с организацией Хиронома. Вероятность прогноза вами просчитана 0,79. У меня число получилось меньше, но достаточное для того, чтобы обратить на него внимание. Предложение принято. У меня имеются достоверные сведения о пренебрежении некоторыми посвященными законам Мауна, — вставил отец Мефодий. Об этом стоит уведомить внутренний круг, пусть выносит их поведение на суд великого покоя. Кем конкретно? Это Иван Парамонов, Вахид Самандар, Ульяна Митина. Ваше мнение, посвященные? Зачем выносить ссор из избы? — проговорил профессор Блохинцев. Наказать их можем и мы сами. Суд ВК вряд ли покарает их адекватно преступлению. Вы предлагаете суд Линча? Эгрегор хранителей, которому они принадлежат, будет против. И ничего страшного, уровень этого эгрегора культурно-групповой, даже не государственный. В его функции входит всего лишь качественное сохранение остатков наследия культур, а не регуляция модели реальности. Масштабы наших эгрегоров позволят нам... Возражаю. Есть еще предложение по данной теме? Обратиться в суд ВК. Принимаем? Ответом председателю собрания девяти были опущены в согласии головы присутствующих, кроме профессора Блохинцева, имеющего свое мнение. Бабу СНГ взглянул на него, потом на державшегося, как всегда, незаметно Рыкова. «Вы хотели внести еще одно предложение, Герман?» «Этот вопрос касается стабилизации социума», – тихо проговорил комиссар два чистилища. «Вынужден подчеркнуть его масштаб. Появление СК, ККК в принципе означает переход запрещенной реальности на жесткий вариант закона возмездия или закона обратного действия. Но этот переход натолкнулся на неожиданно сильное сопротивление пси-структур социума, чего я понять не могу, так как на прошлом заседании 9 мы проголосовали за усиление закона. Только ли вмешательство монарха объясняется это положение?» Бабу СНГ некоторое время озадаченно рассматривал свои скрещенные ноги, потом поднял взгляд на Рыкова. «Вы хотите сказать, что к этому причастен кто-то из 9? «Я не знаю», — еще тише проговорил Герман Довлатович. «Но впечатление такое, будто кто-то из нас играет на стороне монарха. Прошу общего включения и в режим детектора лжи». В келье настоятеля воцарилась сторожкая тишина. Не выдержал Мурашов. «Вы понимаете, Герман, что предлагаете сделать?» «Успокойтесь, Александр», — мягко сказал Бабу СНГ. «Никто не принуждает вас соглашаться с предложением Германа. Кстати, я тоже против этой процедуры, которая может привести к распаду Союза, как остальные». Семеро других посвященных после недолгих размышлений отказались от общего включения разума воли в режиме детектора лжи. Рыков не настаивал на своем предложении, понимая, что его время еще не пришло. Последний вопрос повестки дня предложил Головань. «Наблюдатели докладывают, что участились случаи проникновения непосвященных в реликтовые зоны с модулями иной реальности. Люди начинают подбираться к великим вещам жизни инсектов, самыми опасными из которых являются, конечно, саркофаги, своеобразные корректоры реальности с возможным выходом в прошлое, и оружие, известное под названием игла Парабрахмы, тоже являющееся корректором реальности, но прямого действия. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы неподготовленные овладели этими вещами, особенно оружием. Проблема серьезная, принимается. Итак, приступим к обсуждению внесенных предложений. Слово вам, Владимир». К полудню по всем вынесенным на обсуждение вопросам были приняты решения. Три из них требовали привлечения сил трансцендентных иерархов, перекрытие каналов передачи информации из абсолютных реальностей в запрещенную, повышение порога чувствительности при проникновении в астрал и ментал непосвященных и блокирование границ запрещенной реальности от просачивания в нее проекции монарха тьмы. Остальные могли быть решены силами вполне земными. Резкое ограничение использования оружия ПСИ, глушаков, болевиков и дыроколов, ограничение доступа в миры инсектов, наказание посвященных, преступивших законы внутреннего круга, ограничение деятельности чистилища и других силовых ведомств государства, прекращение доступа к оружию инсектов. Методы претворения решений в жизнь должны были разработать ответственные за них из числа девяти, а так как на уровне вмешательства Союза Девяти не существовало нравственных принципов, препятствующих достижению цели любыми средствами, то реализация некоторых решений обычного человека могла бы повергнуть в шок. Так, например, ограничение деятельности чистилища и спецслужб доверялось Рыкову, Мурашову и Носовому, представлявшим в реальной жизни государство конкурирующей организации. Средства борьбы при этом могли быть использованы самые разные. От провокационных столкновений служб между собой, перекрестного сообщения необходимых сведений друг о друге, до прямой ликвидации руководителей ведомств. Исполнители последней акции могли назначаться любым посвященным из числа работников конторы служб. Их дальнейшая судьба для девяти не играла никакой роли. Исполнителей же высокого класса подобрать было пусть и нелегко, но возможно. «Закончили наши внутренние обсуждения, посвященные», – подвел итог Бабу Ценге. «После перерыва наш уважаемый Хуан Франко Кресло сообщит свое мнение о работе Союза, а также предложит тему для внешнего обсуждения». «Нельзя ли узнать тему до перерыва?» – спросил отец Мефодий. «Я предпочел бы остаться здесь и в тишине обдумать ее». «Мы бы хотели предложить помощь вашему Союзу», – сказал генеральный секретарь ООН. «Для быстрой перестановки фигур вам понадобится активное вмешательство оперативных подразделений и иерархов. Мы поможем с внедрением». А тема нашей вечерней беседы такова. Выгодно ли нам создание Федерации восточнославянских народов, предлагаемой лидерами некоторых европейских стран и России? Все понимают, что решить эту проблему будет гораздо сложнее, чем ваши внутренние затруднения. Ответом Хуану Франко Кресло была тишина.